ушла от меня с 9-го года. И до января с тех пор не видел тебя и не слышал голос твой. Прекратились водки, давно молчит телефон. Забанен я ВКонтакте, остался лишен. Значок с буквой «С», как осколок жизни другой. Забанила меня, напоследок написала всякие гадости, а дальше молчок. Но то, чего не ждал, вдруг случилось оно. Правом нижнем углу вылезает окно. Слышу я вновь мне до боли знакомый щелчок. И тремор в руках, я хватаюсь за мышь. Это восторг или страх? Сначала прячусь невидимку, но потом мне уже все равно. Я выхожу онлайн и ожидаю удар. Но ты молчишь и только ставишь себе черный аватар. Что ты делаешь здесь, то поднять мне, увы, не дано. Разом продолжаешь молчать. Молчание твое начинает напрягать. Ведь явно для меня ты делаешь так. Издеваешься ты или хочешь опять установить со мной телепатическую связь и мысли свои передать через Skype? Паранойя и чей это бред? И правда ли ты посылала мне знак? Или просто пытаюсь в иллюзиях я жить? Ведь все еще не могу тебя забыть. И до сих пор ловлю каждый твой шаг. вызываю свой скайп, и снова вижу твой контакт. Очень скоро понимаю, здесь что-то не так. Я увидел вопрос под твоим аватаром в кружке. Ты удалила меня, ты порвала эту нить. Как бы я не хотел, ничего не изменить. И бесполезен значок с ПС.